بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. далее говорит автор رحمه الله: ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. Мы веруем в то, что у Всевышнего Аллаха две величественные и щедрые руки. Всевышний Аллах говорит: руки. Всевышний Аллах говорит: его обе руки простерты, и он расходует, как пожелает. Далее Всевышний Аллах говорит: не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней его, а небеса будут свернуты его десницы. Пречист он и превыше того, что они приобщают к нему сотоварищи. Так автор говорит: «Ванумину би анна лиллахи ядейн». Мы верим, что у Аллаха Субхана ва Та'аля есть две длани, две руки. «Кариматейн». Кариматин, то есть преславные, благородные, щедрые. Азиматин, великие, достохвальные. То есть которых Аллах Субхану Таля описал величием. У каждого из того, что упомянул автор в этих словах, есть свой довод из Хурана. Первое, что он говорит: мы верим, что у Аллаха Субхану Таля есть две руки. Есть две руки. И сказано именно две руки. Доказательство на это в Коране. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Бали ядаху мабсутатан». Но две руки его распростерты. Двойственное число в арабском языке. Да? В арабском языке мы знаем три числа. Единственное, двойственное и множественное. Здесь двойственное. «Бали ядаху мабсутатан». Но две руки его распростерты. И сказано, что Аллах Субхану ва Тааля сказал шейтану: «Ма манаака ан тасджуда лима халакту би ядай». Что помешало тебе сделать суджуд, поклониться тому, которого я создал своими двумя руками? Итак, это доказательство на то, что Аллах Субхану ва Тааля есть две руки. Дальше сказано: кариматин. Кариматин. Преславные, благородные, щедрые. Карим. Карима. А где доказательство на это? В словах Аллаха Субхану ва Тааля: «Бали ядаху мабсутатан». Но две руки его распростерты. Распростерты, то есть то, о чем сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе. Давай тафсир. Он сказал: «Яду Аллахи мал'а саха ул-лейли ван-нахар». Рука Аллаха полна, щедрая, которая проявляет щедрость, много щедрости днем и ночью. Проявляет много щедрости днем и ночью. Аллах Субхану ва Тааля, нет никого щедрее его, великодушнее его. Рука Всевышнего Аллаха, она щедрая, проявляет щедрость днем и ночью. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Араиту ма анфака мунзу халака ас-самавати валь-ард». Знаете ли вы, сколько Аллах Субхану ва Тааля израсходовал на людей, да и на творение, с тех пор, как создал небеса и землю? فَإِنَّهُ لَمْ يَغُبَّ مَا فِي يَمِينِهِ. И все это, что давал Аллах Субхану ва Тааля, с тех пор, как создал небеса и землю, это ничего, ни насколько не убавило того, что у него ямин, в его деснице, то есть в его руке, в его правой руке. Ни насколько. Достоверный хадис, который приводится у обоих имамов. Это доказательство чего? Доказательство величия, да? Величия щедрости Аллаха Субхану ва Тааля. Сколько он дает благ. Так это доказательство мы привели на какое слово шейха? Керимата. То есть две руки какие? Щедрые. Щедрые. Дальше сказано азимата. То есть великие. Или у вас написано достохвальные, да? Великие. Откуда это? Доказательство на это. Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Не ценили они Аллаха должной ценой. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَ. А вся земля пригоршни его в судный день. وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ. А небеса свернуты его правой рукой. Субхана ва тааля ма юшрикун. Превыше он того, что они предают ему сотоварищи. Не причастен к этому. То есть в этом аяте говорится о том, что мушрики, они не возвеличивали Аллах Субхану ва тааля так, как положено его возвеличивать. Потому что они предавали ему сотоварищи, предавали ему ровню. Предавали ему в ровню то, что на самом деле не приносит ни вреда, ни пользы. То есть, которые совершенно ничего не стоят, которые не имеют ни силы, которые не слышат, которые не видят. Между тем, Аллах Субхану ва тааля, валь арбу, а земля джамиан, кабдату ему, а земля вся в его пригоршне в судный день. И сказано в достоверном хадисе, что Аллах Субхану ва тааля сделает землю всю, положит ее на один палец, а небеса на другой палец, и деревья на другой, растения, деревья на другой палец. Все это указывает на что? На какой атрибут, на какую часть, вернее, того, что говорит человек в предложении, на слово великий, на слово великие руки. Великие руки. Сказано дальше, «Вассамавату матуяту биямини в аяте», а небеса свернуты его правой рукой. Небеса, несмотря на свое величие, несмотря на свою обширность, они свернуты правой рукой Аллаха Субхану ва тааля. «Йаума натуи ас-самаа катай ас-сиджиль» или «кутуб». В тот день, когда мы свернем небо, как сворачивает писец свой свиток. Здесь, конечно, сравнение не свитка с небесами, а сравнение чего? Сворачивание самого. Как легко, насколько легко писцу, писарю свернуть свой свиток, да, которому он писал. Аллах Субхану Тааля ничего не стоит свернуть эти небеса, как сворачивает писец свиток в судный день, несмотря на их величие и обширность. Если кто-то скажет, у Аллаха Субхану ва Тааля, у него две руки, что левая и правая, или обе правые. Во-первых, мы скажем, такой вопрос ты не должен задавать. Почему? Потому что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда шла речь в аятах о двух руках Аллаха Субхану ва Тааля, они задавали вопрос, правая, левая. Хорошо. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, обе руки его правые. Обе руки его правые. Сказанного кельта ядейхи ямин. Хадис, который передал Муслим, то есть обе руки его правые. Но в то же время в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, указано, что он возьмет землю, да Аллах субхану ва тааля, бишимали, левой рукой. Что это значит? Как понять это? Некоторые ученые говорят, что этот хадис, где упоминается шималь, то есть левая рука, что это хадис шаз, то есть хадис слабый, да? Противоречащий достоверным хадисам. Но на самом деле этот хадис достоверный, приводится у имама Муслима. Значит, наиболее правильный путь какой среди ученых? Правило, что если есть два шариатских текста, два хадиса, то предпочтительнее сначала сделать что? Совместить их, а не отбросить один, сказав, что второй более сильный. То есть лучше что сделать? Если есть возможность совместить шариатские тексты, то их что? Совмещают. Их совмещают. Это правильно. Это правильно. Поэтому в данном случае как понять это? Хадис, где сказано, что Аллах Субхану ва тааля есть ямин и шималь, да, то есть две руки правая и левая, и в то же время хадис, где сказано, обе руки у Аллаха правые. Как понять? Там, где сказано левая и правая, речь идет о том, что есть две руки у Аллаха Субхану ва тааля. Есть одна, есть вторая. Хорошо? Две руки. И если Аллах Субхану характеризуется этим, то есть другой рукой, или левой рукой, которая называется шималь. И если у кого-то возникает потом, закрадывается сомнение у него, или возникает такая мысль, что раз у Аллаха Субхану есть левая рука у творения это что? Она не такова, как правая. То есть ее достоинство меньше, чем достоинство правой руки. Но благородные поступки мы делаем правой рукой, низкого порядка поступки, как подмывание или еще что-то, да, мы делаем левой рукой. Или левая рука неполноценная по отношению к правой руке. Так вот, чтобы не возникло у человека такого сомнения какого-то, да, чтобы шайтан не внушил подобных отвратительных мыслей, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Вакильта ядейхи ямин». Обе руки его правые. Правые в каком смысле? Обе благословенные. Хорошо, обе благодатные. В них нет никакого недостатка. Никак у творений. Потому что Аллах Субхану ва тааля не имеет никакого сравнения со своими творениями. Хорошо? Это понятно? Еще раз мы говорим, лейсика мислеющая, нет ничего подобного ему. То есть, когда говоришь рука Аллаха, то ничего себе не представляй вообще. Если что-то представилось, то знай, что это наваждение шайтана, тебе нужно быть от этого далеким. Хорошо? То есть отрекись от этого, скажи, узубилях ми шайтана джим, ничего представлять себе не надо, потому что представить атрибут Аллаха нет пути к этому, невозможно. Вытекает ли из того, что у Аллаха Субхану Таля есть руки, наличие у Аллаха Субхану Таля такого атрибута, как Исба? Исба, то есть пальцы. Вытекает или нет? Из самого наличия у Аллаха Субхану Таля атрибута руки не вытекает наличие этого атрибута. Потому что правило каково у нас? Что мы утверждаем то, что утверждает Аллах, отрицает то, что отрицает Аллах. Отрицаем то, что отрицает Аллах. Хорошо? Значит, из того, что у Аллаха Субхану Таля есть руки, не вытекает наличие у Аллаха Субхану Таля атрибута пальцы. Но это вытекает из чего? Из других доводов. Из других доводов. В частности, мы приводили хадис Сахих Бухари, что Аллах Субхану Таля возложит на один палец небеса, возложит на другой палец земли, на другой палец возложит деревья, да, и так далее. И другие доводы, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, кулубу бани адам бейна исбаи мин асаби ар-рахман. Сердца сынов Адама между двумя пальцами, пальцев из пальцев милосердного Аллаха. Хадис, который привел Муслим. Хадис, который привел Муслим. И вот здесь вот муаттилиты, те, которые отрицают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, объясняя этим, то есть объясняя свои действия чем? Желанием отдалить Аллаха недостатков, говорит, да вы что, у Аллаха руки, да вы что, у Аллаха пальцы, да вы что, уподобили Аллаха творение? Нет, мы говорим, ты уподобил Аллаха творению. Ты уподобил Аллаха творению, сказав, что руки Аллаха, как руки творения. Нет. Нет никакого подобия. Так вот этот хадис, что сердца сынов Адама находятся между двумя пальцами из пальцев Всевышнего Аллаха, они говорят, ну вот, видите, они говорят, альхамдулилля, довод, указывающий на нашу правоту, что не идет речь здесь о буквальном смысле руке, шариатских текстах. И не идет речь о буквальном смысле пальце. Спросите, почему не идет? Ну, потому что, если Пророк Саусам говорит, что сердца сынов Адама между пальцами милосердного Аллаха, мы же не чувствуем, они говорят, в своих грудях прикосновение пальцев Аллаха. Значит, все это что? Метафора. Значит, все это метафора и аллегория. Хорошо. И я не скажу, ну спросите кого-нибудь, кто-нибудь чувствует прикосновение пальцев Аллаха к своему сердцу? Нет, не чувствует. Поэтому это метафора, скажет он. Что ответим на это муаттилитам мы? Ответим муаттилитам, да. Речь в этих хадисах идет о том, что сердца человека, сердца людей, они находятся полностью во власти Всевышнего Аллаха. То есть указание в этом хадисе на власть, на могущество Всевышнего Аллаха, что Он, который направляет сердца рабов. Это да, это так. И если вы скажете, мы не чувствуем прикосновения пальцев Аллаха к своим сердцам, мы скажем, да, правильно вы говорите. Правильно вы говорите. Но скажем, почему вы смотрите на шариатские тексты, мы им скажем, так поверхностно, или вернее однобоко. Почему? Подобно человеку, у которого один глаз слепой. Если правый слепой, значит, он не видит, что у него справа. Видит только то, что слева. И вы подобны такому человеку. Из того, что вы сказали, вовсе не вытекает, что у Аллаха Субхану Таля нет пальцев. Наоборот, рассказано, что сердца рабов находятся между пальцами Аллаха Субхану Таля, то это так. Да, смысл этого хадиса в чем заключается? То есть цель его указать на то, что сердца человека, сердца людей, они что? Во власти Аллаха Субхану Тааля. И Он направляет их. И Он направляет их. Но в то же время хадис указывает на наличие Аллаха Субхану Тааля атрибута пальца. А то, что вы говорите, мы не чувствуем прикосновения пальцев Аллаха Субхану Аллах. Если сердца находятся между двумя пальцами Аллаха, разве между означает обязательно прикосновение? Хорошо. Разве между Обязательно. Даже в творениях посмотреть на творение. Сказано, «Вассахабу мусахару бейна самай валь ард». И облако, подчиненное между небом и землей. Облако касается ли земли? Нет. Касается ли она небес, как конструкции? Нет, не касается. Между небом и землей. Не касается ни того, ни этого, но оно между. Поэтому нахождение между вовсе не означает то, что вы говорите. Прикосновение, мы не чувствуем прикосновение пальцев Аллаха. То есть это просто голые рассуждения. Поэтому, да, сердца наши между пальцами, двумя пальцами из пальцев Всевышнего Аллаха. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он укрепил их на прямом пути, чтобы мы не сбились, не отвратились от прямого пути и отошли от наших предшественников. То есть отсюда не вытекает мумаса. Мумаса, то есть прикосновение. Мы верим, что атрибут руки, атрибут пальцев в буквальном смысле. Хорошо. Почему? Потому что Аллах, Субхану ва Тааля, по своей мудрости ниспослал тексты Кур'ана. Некоторые из них являются для некоторых людей муташаби. Муташаби, то есть для них что? Неясны. Для них неясны. Для чего? Для чего есть эти аяты муташаби для некоторых людей? Для экзамена. Это испытание от Аллаха Субхану ва Тааля. Чье сердце прямо, и чье сердце в нем есть кривизна. И Аллах говорит, Субхану ва Тааля, что «Расихуна филь ильм» – те, которые прочны в знании. Те, которые прочны в знании. Они говорят, что… Аллах говорит, в Куране есть аяты с ясным смыслом, то есть понятно всем. Есть аяты муташабихат. Муташабихат, то есть неясные, неясные для всех вообще. Есть такие аяты, которые не ясны ни для кого в уме? Нет. Не ясны здесь относительно не ясны. То есть для кого-то не ясны, для другого ясны, в зависимости от уровня человека. Итак, есть такие аяты с неясным смыслом. И те, в чьих сердцах кривизна, они следуют за тем, в чем есть неясность. Для чего? Ибтига аль-фитна вабтига тауиль. Аллах говорит, у кого есть в сердцах кривизна, то есть у него же изначально кривизна, поэтому-то он ищет аяты такие неясные. Хорошо? Не обращается к мухкамат, к ясным аятам. Для чего он это делает? Для того, ибтига аль-фитна вабтига тауиль. Желая искушения, желая фитны, желая тауиля, желая трактовки их. Вама я'ляму тауилю илля Аллах. А их тауиль знает только Аллах, ва расихуна фи ильм. И те, которые прочны в знаниях. Не говорит, причем здесь, обратите внимание, ученые, да, даже, или знающие. Говорит, расихуна фи ильм. То есть прочные в знаниях люди. То есть указывает на то, что вопрос нуждается в прочности в знаниях. Прочности. И когда человек знает тексты, объемлет их, хорошо понимает их смысл. Так вот, такие люди говорят относительно того, что им не ясно, они говорят, все это от нашего Господа, во все мы это верим. Хорошо? И не говорят между текстами противоречия или неясности в Коране и так далее. Так они не говорят. «Куллю мин инди раббина». Все это от нашего Господа напоминает только обладателя разума. Итак, относительно вопроса Шималь и Ямин. Шималь и Ямин это что? Левая и правая рука. Мы сказали, что чтобы не возникло у людей такой ассоциации, да, что раз левая рука, значит, у нее есть недостаток по отношению к правой. Пророк Саусам говорит, кильта ядейхи ямин, обе руки Аллаха ямин, от слова юмен, то есть барака. Хорошо, благословение. Обе руки его благословенные, чтобы у людей не возникло подобных заблуждений. Дальше задают вопрос шейху. Говорят, какова причина того, что ашариты отрицают атрибут Аллаха ридва. Ридва, то есть довольство. И здесь внимательно. Внимательно. Они говорят, атрибут ридва, атрибут довольства, означает, что Аллах Субхану ва Тааля подвергается влиянию, подвергается действию. Когда происходит что-то, что подходит ему, Аллах подвергается влиянию, они говорят, да? Подобные эмоции, воздействию, и Аллах доволен. А это, говорят, они не пристало Аллаху. Они говорят, так Аллаху не пристало ни подвергаться воздействию, ни самому действовать. Ни подвергаться воздействию, ни действовать самому, говорят они. Понятно? Так они говорят. И у них есть правило, странное правило. Странное правило, которое вывели они своим путем философским, не имеющим ничего общего с Кураном и Сунной. Говорят, Субхана ман таназзаха аниль абаад валь аграб валь аграб. Пресвят тот, который не имеет никакого отношения или далек от того, чтобы иметь части, цели и явления. Внимательно. Пресвят тот, который далек от того, чтобы иметь части, абаад, цели, аграб, явления, аграб. Это правило. Так первое, они говорят, пресвят тот, который не имеет отношения к частям, к тому, чтобы иметь части. Что они имеют в виду? Имеют в виду здесь такие атрибуты Аллаха Субхану Таля, как лик, такой атрибут Аллаха, как руки, такой атрибут Аллаха, как айнан, да, то есть очи Аллаха Субхану Таля, и так далее. Потому что они говорят, потому что это части. Аллах, Он пресвят, пречист от того, чтобы иметь части. Следующее, что они отрицают, это, мы сказали, пресвят тот, который далек от того, чтобы иметь что? Части. Второе? Цели. Второе – цели. Что значит цели? Цели значит... мудрость в действиях, или мудрость, вернее, в решениях. Мудрость в решениях. Они говорят, нет такого вообще, чтобы то, что Аллах решает в шариате, или решает в бытии, да, выносит Аллах с вами бытийное решение какое-то, чтобы это было сопряжено с мудростью. Потому что это уже недостаток. Зачем причина должна быть у всего? Почему должна быть причина? Аллах, Субхану Тааля, Он без... полновластный хозяин мироздания, они говорят, поэтому вовсе не должно быть мудрости, не должно быть причин, они говорят, не должно быть целей, для чего это. Аллах Субхану Тааля делает, что пожелает, без всякой мудрости, говорят они. То есть получается, согласно их словам, что Аллах Субхану Тааля делает все бесцельно и без мудрости, и описывает Аллах Субхану Тааля глупостью. Да упасет Аллах Субхану Тааля подобных мыслей. Далек Аллах от того, что они говорят, далеким возвышением. И третье, что они отрицают, говорят, Аллах не причастен к чему? Араб. Араб – явление. Или акциденция, да, они называют это философы. Акциденция называют это. Явление. Что имеют в виду под явлениями? Под явлениями имеют в виду ас-сифат аль-фи'лия, то есть атрибуты действия Аллаха Субхану Тааля. Здесь родословное этого постулата у них восходит к джахмитам. Потому что мы сказали, что как двигалась, да, цепочка. Цепочка двигалась, что возникли джахмиты. Это худшие. Худшие, которых не относят даже к исламу ученые вообще. Хорошо? От джахмитов мутазилиты. У этих чуть-чуть полегче. Муатазилиты, если джахмиты не признают никаких атрибутов, муатазилиты хотя бы признают три из атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Хорошо? За муатазилитами потом отошли от муатазилитов как бы в сторону Аля Сунна валь Джамаа, в сторону понимания сподвижников. Ашариты, но остались между, мы сказали. Остались между. Но у всех, и у джахмитов, и у муатазилитов, и у ашаритов есть вот это вот правило, касающееся аарав. Аарав, то есть симптомы, явления. Да, явление. Что значит явление? Когда основатель джахмизма, которого звали как? Джабну Сафуан. Вопрос стал, что попросили его, у него были какие-то знания, конечно, в Куране, там, да, Сунне. Попросили его безбожники доказать существование Аллаха Субхану ва Тааля. Докажи, что существует Аллах. Тогда он долго думал и изобрел такой, как показалось ему, веский довод, который называется «Хулюль Араб Филь Аджисад», то есть обитание или воплощение явлений в телах. Что это значит? Они говорят, если посмотреть на тела, на все, на любые тела, которые существуют, они воспринимают явления. Явление, что значит явление, акциденция? Что значит явление? Это значит горячее, холодное, высокое, низкое, да? Широкое, узкое, сладкое, горячее. То есть, вне зависимости от них, от тел, вне зависимости от них, они не выбирают. В них помещаются какие-то явления. Называется ара. Вне зависимости от них. Хорошо? Это указывает на то, что все нуждается в том, кто в них помещает эти явления. Значит, все остальное создано, это указывает на наличие Творца. Это их довод. Хорошо? И когда он сказал это тому человеку, тем вернее безбожникам, что вот такой довод я вам предлагаю, этот довод их удовлетворил. Сказали, да, это действительно доказательство, они сказали, безбожники. Хотя, конечно, сам по себе этот довод, он слабоватый. Хорошо? Нам достаточно доводов, которые указывают нам сам Всевышний Аллах на существование единого Творца. Лучших доводов нельзя, никто не может придумать. Итак, он сказал, а они сказали, да, это хороший довод, это хорошее доказательство. Ну, раз существует Творец, тогда опиши нам своего Творца. Тут он, как мы сказали, у него немножко знаний было, он обращается к Курану и Сунне. И что он видит в Куране? Аллах Субхану Та'аля гневается, Аллах Субхану Та'аля у него лик, Аллах Субхану Та'аля милосердный, Аллах Субхану Та'аля есть милость, у Аллах Субхану Та'аля есть руки и так далее, и так далее. Да, у Аллаха Субхану Та'аля, что он совершил истива. Все противоречит чему? То есть, если он это признает, то получается, что его этот довод уходит на нет. Потому что это в его понимании что? Явление. Аллах опускается на ближайшее небо, Аллах Субхану Та'аля, который совершает истива, Аллах Субхану Та'аля, который гневается, Аллах Субхану Та'аля, который милует, Аллах Субхану Та'аля, который говорит. Хорошо? Это все разрушает довод его на корню. Поэтому он начинает отрицать атрибуты Аллаха Субхану Та'аля. Поэтому начинает отрицать все атрибуты Аллаха Субхану, кроме одного. Потому что атрибуты, по его представлению, это что? Это явления, которые обитают где? В телах. А. Этот довод взяли от него мутазилиты. И этот же довод взяли от него кто? Ашариты. Этот несостоятельный довод, который называется как? Рад филь аджсад. То есть обитание явлений в телах. Да, или появление явлений в телах. Поэтому они говорят, нет, всякое атрибут, ашариты, вернемся к ним, они говорят, всякий атрибут действия, они говорят, это явление, которое приходящее и проходит. Не может быть так, что Аллах Субхану Та'аля есть какое-то явление, да, которое проходит. Есть или его нет, потом оно бывает, как Аллах гневается. Хорошо? Потом как подобно человеку. Человек не гневается, потом сам жалеет о том, что гневается. Хорошо, поэтому Аллах Субхану Та'аля, значит, не гневается. Потому что это явление. Это арат. Второе, например, берут они истива. Как это? Аллах совершил истива, не было истива, потом было истива. Нет, это явление, значит, не может быть, что это истива. Аллах не имеет к этому отношения. Итак, это их правило. Отсюда все проистекает, то, что мы сказали. Правило, противоречащее Курану и Сунне, не имеющее с ним ничего общего. Хорошо. А в основе лежит сам неверный вот этот вот довод, который мы сказали, который они выдумали. Хорошо. Потому что то, что Аллах Субхану гневается, вовсе не значит, что это явление, от которого зависит Аллах Субхану Та'аля. И вовсе не делает его подобным телам, и не делает его подобным творением. Его атрибуты сообразны его величию Субхану Та'аля. Так, когда человек идет за своим разумом и оставляет довод, и начинает свой разум превозносить сверх меры и делать его судьей над шариатскими текстами, возникают вот такие заблуждения. Так они говорят, Аллах Субхану Тааля далек от того, чтобы иметь части. Хорошо? И когда они нам говорят, руки, вы говорите, у Аллаха глаза, то что приписываете Аллаху части, что мы скажем? Мы скажем, такое слово части вообще не фигурировало у сподвижников пророка Саллаллаху и предшественников этой уммы. Мы говорим, рука Аллаха Субхану Тааля в буквальном смысле соответствует его величию, не подобно рукам творений, никого из творений вообще. Все, что мы говорим. А если вы вводите какое-то новое слово части, вот тогда, ведь почему возникли эти правила у нас, или почему возникли эти определения у нас? Если бы не возникло заблуждений, возможно бы, это не возникло бы необходимости объяснять все это. Понимаете? Это то, что мы сегодня говорили. Почему человек в самое время дал такое описание. Дал такое описание, потому что появились те, которые говорят, вот это части и так далее. Хорошо, мы говорим, что вы имеете в виду по словам части? В Куране и Сунне нет слова части. Что вы имеете под этим? Что вы имеете в виду под этим? Если вы имеете в виду, что часть это нечто, что отрывается, да? Если оно отходит, то может существовать отдельно от основного. Хорошо? Как у людей, например, рука, если оторвали руку, то человек все равно это нечто отдельное, да? Его часть, сам человек остается. Если вы так, то предалек Аллах Субхану от подобных вещей. Предалек Аллах Субхану от подобных вещей. Хорошо? Мы говорим лишь то, что говорит про себя Аллах Субхану ва Тааля. И никто из предшественников никогда не говорил, что рука это часть. Это Аллах Субхану ва Тааля, алиязу билля. Хорошо? Мы говорим то, что говорит Аллах Субхану ва Тааля про себя. Да, это рука в буквальном смысле, не подобна рукам творений, ничего общего не имеющего с руками творений. И нам этого достаточно. Вальхамду лилля. Далее автор рахимахуллах говорит: «Ва нумину би анна лиллахи тааля айнейни, иснатейни, хакикатейни, ли каулихи тааля, васнаил фулка би айюнина ва вахьина. Ва каля Наббию саллаллаху алейхи вассаляма, хиджабуху нур, ва лау кашафаху ла ахракат субухату ваджихи ман таха илейхи басаруху мин халкихи». Ва аджма ахлю суннати валь джамаа аля анна лайнейни иснатан. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. Мы верим в то, что у Всевышнего Аллаха два глаза. Всевышний Аллах говорит: «Воздвигни ковчег у нас на глазах и по откровению нашему». В хадисе пророка саллаллаху алейхи вассалям говорится: «У него покрывало из света. Если бы он приоткрыл его, то прелесть лика его сожгла бы все, что объемлет его взор». Приверженцы сунны единодушны в том, что у Аллаха два глаза, что подкрепляется высказыванием пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Алжемиссии. Он одноглазый, а Господь ваш не одноглазый. Так автор говорит: «Ванумину би анна лиллахи тааля айнейни снатейн хакихатейн». Мы верим. Мы, то есть Ахля Суннати валь Джамаа, в то, что Аллах Субхану ва Тааля два ока в буквальном смысле. Два ока в буквальном смысле. Два ока в буквальном смысле. В буквальном смысле, то есть что? Отрицаем всякую аллегорию, всякую метафору, всякий переносный смысл. Что имеется в виду? То или это? Доказательство слова Аллах Субхану ва Тааля, обращенные к Нуху: «Васна'и фулька би а'юнина», «И смастери ковчег на наших глазах», говорит Аллах Субхану ва Тааля. Хорошо. Слово «глаза» здесь в аяте употреблено внимательно. В множественном числе, то есть «а'юн», множественное число, «а'юн». А мы же говорим «два ока». Почему? Они говорят, могут сказать люди, где вы говорите два ока, а где здесь в аяте доказательство на два ока? Сказано глаза во множественном числе. Что мы на это ответим? Скажем, нет, проблем здесь нет. Проблем здесь нет. Это четкий, доказанный постулат акиды, что Аллах Субхану Тааля два ока. Что же касается того, что почему здесь во множественном числе употребляется, то мы скажем так. Во-первых, в арабском языке есть разногласия относительно знатоков арабского языка, что является множественным числом, два или три. Хорошо? Есть те, которые говорят, что два это еще не множественное число, только начиная с трех множественное число. Есть такие, которые говорят, начиная с двух уже множественное число. Если взять, что начиная с двух уже множественное число, тогда проблем нет. На наших глазах, хорошо, можно сказать так, во множественном числе. Либо, второе объяснение этого, и тоже правильно, что множественное число здесь для возвеличивания. Цель его возвеличить Аллах Субхану Та'аля, возвеличить атрибут Аллах Субхану Та'аля, а не имеется в виду само число. Хорошо, то есть если взять, что множественное число это 3 и больше, тогда здесь не берется что? Речь не идет о самом числе, сколько их, а речь идет, цель его какая этого? Цель какая тогда? Возвеличить Аллах Субхану Та'аля. Возвеличить. Аллах Субхану возвеличивает себя. Оба объяснения, они правильные. Итак, либо указывает просто на то, что оно не одно, что око не одно, потому что мы говорим, что есть мнение, что 2 это уже множественное число, то есть указывает на то, что оно не одно, хорошо, либо указывает на что? Цель на возвеличение. На возвеличение. Тоже ясно. Для возвеличивания пример этого, Аллах Субхану Таля говорит про себя в Коране, употребляя местоимение «мы». Аллах Субхану Таля говорит про себя «нахну». Хорошо? Не потому, что Аллах Субхану Таля не один. Аллах Субхану Таля один и един. Хорошо? Но для чего? Цель его? Возвеличивание. Цель возвеличивания. Внимательно в этом аяте сказано «смастери ковчег на наших глазах». «Би-а-юни на». «На» значит «наших». «На глазах наших». Это называется в арабском языке как? Мы учили? «Эбафа», то есть отнесение чего-то к чему-то. Книга студента, например, да? Книга студента. Что-то к чему-то относится. Здесь глаза относятся к чему? К местоимению «наши». Хорошо? Наши множественное число. Множественное число. Правильно? Так. Множественное число. Для чего множественное число? Безусловно, для возвеличения. Потому что Аллах Субхану Таля, Он один. К этому множественному числу, местоимение множественного числа относится что? Глаза. Очи. То, что относится к множественному числу, оно тоже перенимает от местоимения, к которому относится что? Возвеличивание. Тоже перенимает возвеличивание. Тоже поэтому принимает в арабском языке множественное число. Поэтому сказано «таджриби а'юнина». И так в арабском языке красиво, так положено. Вовсе не означает, что глаз у Аллаха Субхана больше, чем 2. Хорошо? Поэтому этот аят является доводом. Дальше, говорит, он приводит довод, автор какой? «Хиджабу нур». «Покрывало его из света». То есть покрывало Аллах Субхану Та'аля. «Хиджаб». «Хиджаб покрывало Аллах Субхану Та'аля». Что такое «покрывало»? То есть та преграда, который Аллах Субхану ва Та'аля отделяет себя, закрывает себя от творений. Хорошо? Который отделяет Аллах Субхану ва Та'аля от творений. Сказано, покрывало его из света, великого света, который не похож на свет солнца, ни на какой другой свет, который мы видели. Он великий свет. И сказано, если бы он обнажил это свое покрывало, если бы он обнажил это свое, приоткрыл его, то субухату ваджихи, сияние лика его, или красота лика его, сожгла бы все, до чего доходит взгляд его из творений. Сожгла бы все, до чего доходит взгляд его. То есть величие лика Аллаха Субхану ва Та'аля, красота лика Аллаха Субхану ва Та'аля. Если бы открылся свет Аллаха Субхану ва Та'аля, то сожгло бы все. Что мы берем из этого хадиса? Для чего автор привел этот хадис? То было бы сожжено, что все, до чего доходит взгляд его. До чего доходит взгляд его. То есть, привел этот хадис для доказательства, что Аллах Субхану ва Та'аля есть что? Зрение, видение. У Аллаха Субхану ва Та'аля есть басар, есть зрение. «Ля ахракат субухату ваджхи ман та'илей басару». Сожгло бы сияние лика его, все, до чего дойдет, доходит взор его. Некоторые ошибочно полагают, что значит у взора Аллаха Субхану ва Та'аля есть предел. То есть до чего доходит взор, то будет сожжено. Нет, не это цель, не это смысл. Хорошо. Здесь указание на конечность взора или на предельность взора, до определенного предела. Здесь указание на, не на ограниченность взора, а указание на ограниченность творений. То есть творения-то они где-то ограничиваются, у них есть конец где-то. Так вот, значит, все творения, потому что взор Аллаха субхана ва тааля объемлет все творения. Все творения сгорят. Все творения сгорят, если обнажится хиджаб, то есть обнажится покрывало, света, которое отделяет творение от сияния лика Аллаха субхана ва тааля. Это действительно великое высказывание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, великий хадис. Отсюда мы берем вывод, что Аллах субхану ва тааля, у него есть взор, у него есть зрение, у Аллаха субхану ва тааля, он видит. Видит чем? До этого мы привели аят, указывающий на то, что Аллах субхану ва тааля есть очи. Аллах субхану ва тааля видит очами субхану ва тааля, этими двумя очами. Если кто-то скажет, почему? Потому что очи, они для чего? Все понятно, что значение слова очи в арабском языке это что? Чтобы видеть. Чтобы видеть. Хорошо? Потому что невозможно себе представить, что есть очи, и они не видят, потому что иначе это будет недостаток у этих очей. Значит, отсюда мы берем из этих двух доводов вывод какой? Вывод акида аля сунна валь джамаа, что Аллах субхана есть два ока, что Аллах субхана видит, смотрит субхана тааля этими двумя очами. Сообразно его величию, ничего себе человек не имеет права представить. Некоторые могут сказать, а почему мы утверждаем, что Аллах субхана тааля видит глазами? Да, атрибут глаза есть у Аллаха субхана тааля. Да, есть зрение, взор Аллаха субхана тааля. А где доказательство, что Аллах субхана тааля видит глазами? Мы скажем субхана Аллах. Айн, око, ясно, что око, смысл его это что? Взор, видение. Хорошо? А у нас есть довод на то, что у Аллаха субхана тааля есть взор и видение. Сказано, сожжет все, до чего доходит его взгляд. Дальше говорит автор иджма, то есть единодушие аля сунна валь джамаа, что у Аллаха субхана тааля два ока. Это иджма передана Абуль-Хасаном аль-Ашари, рахимахуллах, и другими учеными, которые занимались передачей асаров, то есть сообщений, да, от предшественников этой уммы. Так аля сунна валь джамаа единодушны в том, что у Аллаха субхана тааля только два ока. Только два ока. Если кто-то говорит, что больше, во-первых, это противоречит далилю, доводу, о которых мы сказали раньше. Хорошо? И еще мы приведем доводы, которые яснее, чем тот довод, который мы привели. Итак, то, что Аллах субхану тааля два ока, во-первых, это иджма. Это иджма, то есть это единодушие аля сунна валь джамаа. Или это во-вторых. Во-первых, доводы из Курана и Сунны. И в частности, более ясный довод приводит ученый, это хадис о даджале. Хадис о даджале. Сказано, поистине он одноглазый, а ваш Господь не одноглазый. Так говорит пророк, саллаху алейхи вассалям. Ваш Господь не кривой на один глаз, сказано. Даджаль – это человек из сынов Адама, который появится в последнее время, в последние дни, перед судным днем, как искушение, испытание для людей. Сначала, когда он появится, поддержат его евреи, поддержат его иудеи, хорошо, и он придет в сопровождение их, это лжемессия, который сначала скажет, что он неби, он скажет, что он пророк, хорошо. После этого он начнет утверждать, что он Господь. Аллах субхану тааля даст ему такие вещи, то есть возможность совершать такие сверхъестественные вещи, которые действительно явятся искушением для людей, поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал в каждом намазе просить у Аллаха субхану тааля защиты от испытания даджаля, потому что сказано худшие, кого ждут. Это худшие, кого ждут. Не было такого пророка, который не предупреждал бы свою уму о лже Мессии, о его искушении, об опасности его искушения. Придет к людям и скажет, я ваш Господь. Если они скажут нет, тогда постигнет их засуха, тогда погибнут их посевы, тогда ничего у них не останется, и тогда погибнет их скот. А если он призовет кого-то, и они ответят на его призыв и поверят ему, и покоряться, тогда Он прикажет небу, и оно прольет дождь, и прикажет земле, и оно произведет растения. И станет скот тучный, станет жирный, станет у них много мяса, и в имях появится много молока, появится много жира. Конечно, это большая фитна, это большое искушение, особенно, как мы говорили, для кого? Для людей, которые живут в селах, живут, занимаются сельским хозяйством. Для них это вообще большое искушение. Засуха, гибель скота, и вдруг, наоборот, урожай, тучный скот и так далее. Для них это большая фитна. Вообще для всех фитна. Конечно, когда такое искушение сильное, Масих Даджаль, почему называется Масих? Почему Масих? Мы знаем Иса ибн Марьям, Масих. Масих. Масих ибн Марьям. Мессия сын Марии. Почему Даджаль Масих? Вопрос этот для Дубковских. Как Масих, Масих Даджаль, называется Масих? Объяснение этому два. Масих ибн Марьям, Масих сын Марии. Почему Масих? Потому что говорят от того, что он делал масах, то есть протирал, да, человека, и человек исцелялся по воле Аллаха Субхану Тааля, отсюда Масих. Почему Даджаль Масих? Первая версия, потому что он так быстро передвигается по земле с такой скоростью, как будто протирает землю, поэтому Масих. Вторая версия, Масих, почему? Потому что Мамсухуль Айн, то есть, как бы его глаз стертый, да, то есть, кривой на глаз. Отсюда Масих. Масих Даджаль. Итак, это фитна страшная, такая фитна, которая приведет людей в растерянность. Может привести в растерянность, валяузу билля. И поэтому человеку, конечно, если человек в нормальном состоянии, он может задуматься, какой он пророк, какой он Господь. Но если в таком состоянии подвержен этому искушению, то может запутаться, валяузу билля. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал признаки его. Признаки ясные и понятные, чтобы человек мог определить сразу. Сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Ва аляму аннакум лан тарау раббакум хатта тамуту». Знаете, что вы не увидите вашего Господа, пока не умрете. То есть при жизни невозможно увидеть вашего Господа. Поэтому знайте, что не может быть это быть ваш Господь. Но это опять же требует чего? Работы разума. Чтобы вспомнить это, да, что невозможно увидеть Господа при жизни. Тем более такие испытания. Поэтому, то есть это больше как... К чему обращение? Обращение к разуму. Обращение к разуму, эти слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Человек здесь может запутаться, поэтому дал пророк саллаллаху алейхи ва саллям еще и физический признак. Физический признак сказал: «Мактуб байна айнейхи кафир, якрау куллю муъмину кафиба гайру кафиб». Написано между очами его, между глазами написано «кафир». И может прочесть это каждый мусульманин, каждый верующий. Умеет ли он читать по-арабски или не умеет? Все равно может прочесть. Хорошо, три буквы. Кяф, ра, кяф, фа, ра. Хорошо. Кяф, фа и ра. Три буквы между глазами. А тот, который умеет читать по-арабски, но он не верующий, он не сможет прочесть. Несмотря на то, что умеет читать по-арабски. То есть это физический признак. Но этот физический признак человек, предположим, может, да, тоже если забыть. Тогда остается еще один. То, что он авар. Авар, то есть он кривой на глаз. То есть один из его глаз, он кривой. Какой правый или левый, здесь есть разногласия. Факт, что он кривой на глаз. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Инна раббакум лейса би авар». А Господь ваш не является кривым на глаз. Не является кривоглазым, не является одноглазым. Какой отсюда мы берем вывод, что Аллах субхану тааля только два глаза. Только два глаза. Только два ока. Почему? Потому что если бы было бы больше... Если бы так было в шариатских текстах, сказано больше, мы бы сказали: да, значит, это есть атрибут совершенства, мы верим и покоряемся шариатскому тексту, потому что это ильм уль-гайб, мы не можем знать про Аллах субхану тааля, кроме того, что он нам о себе сообщает. Хорошо? Но здесь, если было бы больше двух глаз, тогда было бы отличие между даджалем и Аллах субхану тааля, что? Что у Аллаха субхану тааля много глаз. А это, то есть то, что у него один глаз такой или такой, не играло бы роли, да? Тогда бы отличие было в другом. Но здесь именно разница. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: он одноглазый, ваш Господь не одноглазый. Он кривой на глаз, ваш Господь не кривой на глаз. Хорошо? То есть отличие глаз Творца, что они совершенные, в них нет недостатка, а глаза, глаз Даджаля, он кривой. Поэтому отсюда утверждение, на котором строится акида аля сунна валь джама, что Аллах Субхану Тааля два ока, и только два ока, соответствующие его Субхану Тааля величию, и это иджма, то есть здесь единодушно сошлись на этом ученые аля сунна валь джама. Если кто-то скажет, почему в аятах иногда слово ока, глаза у Аллаха Субхану Тааля употреблено в единственном числе, иногда в двойственном числе, иногда во множественном числе, что мы скажем на это? Мы скажем, там, где сказано «Олитусна аля айни», чтобы было сделано на моем глазе, да, Аллах Субхану говорит, то есть не на наших глазах, а при слово «айни» употреблено как? В единственном числе. В единственном числе. Что мы можем сказать здесь? Можем сказать, а в другом аяте сказано как? На наших глазах во множественном числе. Как это объединить? Там, где в единственном числе, мы скажем, что если слово в единственном числе относится в изофетном сочетании, то есть мы говорили, что такое изофетное сочетание, когда что-то относится к чему-то, да? Когда из науки усур аль-фикх мы знаем, что когда относится в единственном числе к чему-то, то оно дает значение всеобщности. Дает значение всеобщности. Значит, слово «айни» мой глаз, оно не означает единственность. Оно здесь означает, что вообще не указывает здесь на число. Оно здесь указывает на наличие глаз как таковых у Аллаха Субхану Тааля. Хорошо, то есть не отрицает наличие у Аллаха Субхану Тааля двух глаз. Что касается того, что во множественном числе употребляется, то мы говорили почему. Либо это для возвеличивания, потому что глаза здесь относятся к местоимению какого? Множественного числа. Либо просто указывает на что? На то, что их два. Почему? Потому что есть мнение у знатоков языка, что два это уже множественное число. Два это уже множественное число. Хорошо. То же самое можно сказать про руки Аллаха Субхану Тааля. Есть аяты, где во множественном числе употребляется слово руки. Есть аяты, где употребляется в двойственном числе. Хорошо. И есть, где употребляется в единственном, есть, где в единственном числе. Сказано Табарак аллази бийадихи аль-мульк. Благословен тот, в чьей руке власть. Рука в какой? В каком числе? В единственном числе. Почему? Потому что едугу. Слово ед, рука, относится к чему? К местоимению его. Власть, его, рука, его. Когда местоимение в единственном числе относится к чему? К местоимению. В изофетном сочетании оно дает значение чего? Всеобщности. То есть вообще не указывает на число, а просто указывает на наличие у Аллаха атрибута руки. Когда во множественном числе, тогда что? Указывает на величие. Или то, что мы сказали, мнение, что минимум для множественного числа это два. Хорошо. А когда в двойственном числе употребляется, но руки две его распростерты, вот тут вот как раз указание, что именно на их количество. На количество рук Аллаха Субхану ва Тааля. Это что касается атрибута Аллаха Субхану ва Тааля, глаза. Атрибута очи. Есть вопросы? Говорит автор рахимаху ва нумину би анна Аллаха Тааля ла тудрику лабсар ва хуа юдрику лабсар ва хуа латифу лхабир. Говорит Субхану ва Тааля ва нумину би анна лмуминина яруна раббахум йаума лхияма фи вуджухун йаума изин назира иля раббиха назира. Так автор говорит, мы веруем в то, что Аллах ля тудрику лабсар, ва ху юдрику лабсар, ва ху латифу лхабир. Зоры не могут постичь его, он постигает зор, он проницательный, сведущий. Дальше сказано, ва нумину би анна аль-муминина яруна раббахум йаума аль-кияма. Мы верим в то, что верующий увидит своего Господа в судный день, вуджухум йаума изин назира иля раббиха назира. Лица в тот день радостные, на Господа своего взирающие. Так эти два аята указывают нам на один атрибут. На один атрибут. Этот атрибут заключается в чем? В лицезрении верующими Всевышнего Аллаха. Итак, верующие увидят Аллаха. Аллах будет лицезрим верующими. Где? В этом мире или в ахира? Или в последнем мире? в этом мире в состоянии бодрствования никто из людей не видел и не может видеть Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что сыны человеческие устроены так, что они не в состоянии выдержать, по своему устройству вообще, по своему строению, не в состоянии выдержать взгляда на Всевышнего Аллаха. Потому что тела их слабы, и они не могут этого вынести. Поэтому Муса, алейхиссалям, говорит, Аллах Субхану Тааля, про то, что он сказал, «Рабби арини анзур илейк». «О Господь мой, покажи мне себя, чтобы я посмотрел на тебя». Аллах Субхану Тааля сказал ему, «Лян тарани, валякин инзур иля льджебель, фаин истакарра маканаху, фасауфа тарани». «Ты не увидишь меня, но посмотри на эту гору, и если она устоит на своем месте, тогда ты увидишь меня». Для чего? Чтобы научить Мусу, и дабы знал Муса, что невозможно увидеть Всевышнего Аллаха человеку в этом мире. И сказано дальше, فَلَمَّ تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا. И когда открылся Господь его горе, то превратил ее в пыль. То есть она превратилась в пыль, гора. И Муса оказался не в состоянии увидеть это. Не в состоянии был вынести то, что он увидел, как рассыпалась гора. То есть настолько это было великим зрелищем, что Муса потерял сознание. Сказано «Вахарра Муса Саика». И пал Муса пораженный. И пал он пораженный, упал на землю в обмороке. Сказано дальше «Фалямма фака каля субханака тубуту илей». Когда пришел в себя, сказал «Пресвят ты». Каюсь перед тобой, ва ана ауалюль муминин, я первый из верующих. Отсюда мы узнаем, что никто не может видеть своего Господа в этом мире. Никто не может видеть, почему? Потому что не в состоянии выдержать это. Если гора оказалась не в состоянии выдержать взгляда на Аллах Субхану ва Тааля, в том, что увидеть Аллах Субхану ва Тааля, то человек тем более. Если кто-то скажет, а разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не видел Аллаха Субхану ва Тааля в ночь Миража, в ночь, когда он вознесся на небеса, ответ – нет, не видел. Нет, не видел. Поэтому самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда спросили, видел ли ты твоего Господа в ночь Миража, да? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, нурун анна арах. Нет, свет, я видел свет, как могу я его увидеть? То есть я видел свет, какой свет? То, о чем мы говорили, это что? Нуру хиджаби. То есть свет его покрывало. Покрывало хиджаба, который отделяет его от творений. Как могу увидеть я, когда есть этот свет, да, между мной и им? Я видел свет. Итак, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не видел сам Аллах Субхану ва Тааля, и это доказательство этому что? Его собственные слова. Его собственные слова. Если кто-то скажет, а разве не передано от ибн Аббаса, ради Аллаху Тааля анхума, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел Аллаха? Мы скажем, да, передано, но очень хорошо сказал шейх ислам ибн Таймия по этому поводу. Он сказал, ибн Аббас не сказал, что видел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, глазами Аллаха Субхану ва Тааля. Видел сердцем. Видел сердцем. То есть настолько был убежден он в своем Господе, то как будто бы видел его, видел сердцем. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, «Аль-Ихсан ан-та'буда Аллаха ка'аннака тарах». Ихсан – это когда ты поклоняешься Аллаху так, как будто видишь его. И слова шейха ислама ибн Таймии, они истина, они правильные. Итак, пророк саллаллаху алейхи вассалям никогда не видел в состоянии бодрствования своего Господа, не видел Аллаха субхану ва Тааля, и невозможно, чтобы он его увидел. Что же касается сна, то есть во сне, во сне передан хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, достоверный, что он видел Аллах Субхану ва Тааля во сне. Сказано, что Аллах Субхану ва Тааля, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передает, да, что я видел своего Господа во сне в лучшем виде, в лучшем образе, в прекраснейшем образе. И он положил, возложил руку свою мне между лопатками, сказано, это во сне, да? Так что я почувствовал прохладу аж между ребрами, то есть впереди, в груди. Хорошо, или сказано в шее. То есть вот в этом месте. Хорошо, почувствовал прохладу. И сказано дальше, знаешь ли ты, о чем спорят высший сон? Спросил Аллах Субхану Тааля пророка саллаллаху алейхи ва саллям во сне. Да, и дальше хадис, который указывает на то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям видел своего Господа в иль-манам, то есть во сне. Значит, вера в видение, в лицезрение Аллаха Субхану Тааля, это лицезрение когда? Лицезрение после смерти, лицезрение судный день. И здесь нужно разделить на два вида его. Лицезрение непосредственно в судный день, то есть на площади судного дня, и лицезрение после того, как верующие войдут в рай. Что касается площади судного дня, то это лицезрение будет лицезрением испытания. Лицезрением испытания. Как это так? Аллах Субхану ва Тааля соберет верующих и мунафиков вместе. Потом Аллах Субхану ва Тааля явится к ним в образе, в котором придет, в каком пожелает Субхану ва Тааля. Для чего? Мудрость этого прихода. Мудрость этого лицезрения. Мудрость лицезрения испытать. Хорошо? Мунафикам позволяется увидеть Аллаха Субхану ва Тааля в том образе, какой он пожелает, да, как он придет. Для чего? Чтобы усилить их сожаление. Потому что Аллах Субхану ва Тааля придет и прикажет им совершить суджуд. И те, которые в этом мире были покорными, то есть верующие, они смогут сделать суджуд и поклониться Аллаху Субхану ва Тааля. А тот, который не был покорен в этом мире, который был лицемером, он не сможет сделать суджуд. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Йаума юкшафу ан сакин ва юдъауна иля суджуди фаля йастатиун». В тот день, когда оголится голень, прикажут им, призовут их к суджуду, но не смогут они. Хашиятан абсарум тархум зилля. Смиренные взоры их и покрыло их унижение. Вакад кану юдъауна иля суджуди ва хум салимун. Их звали к суджуду в том мире, когда они были здоровы, когда могли делать суджуд, но они не делали. Они не делали. Так это видение для мунафиков, оно что? В данном случае испытание. И для чего? Для того, чтобы усилить их сожаление. Потому что после этого, когда они пойдут вместе с верующими, как будто будет свет для них, да, свет от верующих, потом между ними и верующими будет установлена Аллахом стена. Возникнет стена, сказано Аллах Субхану ва Тааля, что юдрабу, то есть будет установлена бисурин лягу баб, то есть будет установлена стена, у которой двери, врата, снаружи от которой, внутри которой милость, внутри которых милость, а снаружи от которых мучительное наказание. Снаружи от которых наказание. И это вот увеличит их сожаление. Если человек вообще не видел Аллаха Субхану ва Тааля, и вообще даже не ожидал никакого спасения, не ожидал, что он спасется от ада и попадет в рай, не так ему обидно, не так ему страшно, не такое сильное сожаление. А тут как будто бы они стоят с верующими, как будто даже увидели Аллаха Субхану ва Тааля, а на самом деле это что? На самом деле ничего не добились, а наоборот, наказание, и это усиливает их сожаление. Когда человек не видел и ему не дали, это одно, но когда уже увидел и потом лишился, это страшнее. Итак, это первое видение когда? На площади судного дня. Второе видение после того, как верующие войдут в рай. Войдут в рай. Просим Аллах Субхану Тааля, чтобы он нас сделал из тех, кто видит Аллах Субхану Тааля там. И это уже видение, это руя, это видение какое? Не видение испытания, это видение уже икрам. То есть милость от Аллаха Субхану Тааля, великодушие, дар Аллаха Субхану Тааля. Так почтит Аллах Субхану Тааля верующих, что откроет свой хиджаб, откроет покров с лика своего, увидит верующие лик его. И это наслаждение, с которым не сравнится никакое иное наслаждение. Взгляд на лик Аллаха Субхану Тааля. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Асалюка лаззата назари иля ваджхик». Прошу тебя дать мне это наслаждение, поглядеть на твой лик. Это высший вид наслаждения, доступный человеку. Выше этого нет. И мы верим в том, что верующие увидят Аллах Субхану Тааля в судный день, так как мы сказали, как сообщается об этом в Куране и Сунне, и в раю. И это видение внимательно, это акида аля сунна валь джамаа, это видение в буквальном смысле. Это видение глазами. Там наше строение будет не такого, как здесь. Там мы будем иметь силу на то, чтобы смотреть на Аллах Субхану ва Тааля. Потому что на это указывает тот, который лучше всех людей знает об Аллах Субхану ва Тааля. И самый почтенный из сынов Адама. И самый доброжелательный к сынам Адама, к людям, человек. И самый правдивый человек. Он говорит, «Иннакум сатарауна раббакум, кама тарауна аль-камара лейлата аль-бадр». Вы увидите вашего Господа, как видите месяц в ночь полнолуния, ни в чем не будете обижены в видении Его. То есть не будет там толчии, так что люди будут толкаться, хорошо, нет. Будете смотреть и наслаждаться. Или сказано, дальше сказано, «Вакаматарауна шемса сахван лейся дуна сахаб». Или как видите ясное солнце, которое от вас не прикрывается облаком. Это сравнение не солнца и луны с Аллахом Субхану ва Тааля, ни в коем случае. Это сравнение чего? Видение. То есть, насколько ясно ты видишь здесь. Так же будешь ясно видеть там в буквальном смысле, очами ты будешь видеть Аллах Субхану ва Тааля. И человек со здоровым сердцем, который стремится к лику Аллаха Субхану ва Тааля, он верит в это, подтверждает правдивость этого. Эти тексты, они ясные, четкие, и они не допускают тауиль, то есть не допускают никаких трактовок и искажений. Теперь доказательства на то, что на руя, то есть на лицезрение Аллаха Субхану ва Тааля, пройдем их и на этом закончим, иншаллаху тааля, урок. Так, первое доказательство в Коране, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ля тудрикуль абсар, ва юдрикуль абсар». Не постигают его взоры, но он постигает взоры. Не постигают его взоры, но он постигает взоры. Что это значит? Этот аят используют заблудшие как доказательство того, что не увидят, наоборот, люди Аллах Субхану ва Тааля никогда. Они говорят, видите, сказано, не постигают его взоры. Мы говорим, нет, это наоборот доказательство против того, что вы говорите. Потому что это правило, что все, чем обосновывают свое заблуждение заблудшие, как раз-таки является доводом против них самих. И если вы посмотрите внимательно на доводы заблудших, то всегда увидите, что их доводы всегда доводы против них самих на самом деле. Аллах Субхану ва Тааля разве в этом аяте говорит, не видит его взоры? Нет, он говорит, не постигает его взоры. То есть увидят верующие Аллах Субхану ва Тааля, но не смогут постичь, не смогут объять. Хорошо? Не смогут объять и не смогут постичь Аллах Субхану ва Тааля. Так это первое. Раз Аллах Субхану ва Тааля отрицает, что можно постичь, значит, он утверждает тем самым, что само видение есть, лицезрение есть, просто человек не может этим лицезрением постичь. Поэтому этот аят является что? Доказательством на лицезрение Аллаха Субхану ва Тааля. Понятно, почему этот аят является доказательством на лицезрение Аллаха Субхану ва Тааля? Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, не постигают его взоры. Значит, сам взор на Аллаха Субхану ва Тааля утверждается в этом аяте. Просто постичь невозможно. Постижение, охват Аллаха Субхану ва Тааля невозможно. Понятно? Второе доказательство, второй аят, который мы прочли, «Давуджугун юмайзи наадыра» или «Раббиха наадыра». Лица в тот день наадыра, наадыра, то есть сияющие, на своего Господа взирающие. Потому что лица в судный день будут разными. Будут лица, «Вуджугун юмайзи наалейха габара», лица в тот день, на которых пыль, «Вуджугун юмайзи басира», и лица в тот день мрачные, Тазунна Юфаля Биафакера, которые поняли уже, что постигнет их беда. И другие лица, лица верующих, радостные, на которых наслаждение. Аллах Субхану Тааля говорит Назира, то есть сияющие красотой, или Раббиха Назира, и взирающие на своего Господа. Это доказательство на что? Что лицезрение Аллаха будет чем? Глазами. Что это не лицезрение сердцем будет. Хорошо? Это не лицезрение сердцем. Это лицезрение сурур-кияма. Это лицезрение глазами. Потому что сказано лица сияющие, на Господа взирающие. То есть лица, которые взирают, что на лицах, что взирает на Аллах Субхану, конечно, глаза. То есть это буквальное лицезрение Аллаха Субхану ва Тааля. Почему сказано Иля Раббиха Назира? На Господа взирающего. Почему не сказано взирающие на Господа? Почему Иля Раббиха выведено вперед? Мы с вами изучали для того, чтобы сказать, что это настолько поглотит человека, красота Аллаха Субхану Тааля, прекрасный лик Аллаха Субхану Тааля, такое наслаждение, с которым не сравнится ничто, что человек будет смотреть только на Аллаха Субхану Тааля. Поэтому сказано «Иля Раббиха Назира», на Господа своего взирающий. Это второй аят. Третий аят «Лилладина ахсану лхусна вазияда» сказано. Те, которые творили благое, им наилучшее, говорит Аллах Субхану, то есть наилучшая награда им вазияда и добавка. Вот эта добавка, это и есть лицезрение на Аллах Субхану Тааля. Откуда мы это знаем? Знаем мы это из хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что тафсир Кур'ана хадисом, это есть что? Лучший тафсир, потому что кто знает еще смысл Кур'ана, как не сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который лучше знал своего Господа, он сказал, что зияда, добавка здесь, это именно лицезрение Аллаха Субхану Тааля. Четвертое доказательство, иншаллаху тааля, на следующее занятие их надо будет выучить. Четвертое доказательство. «Келля иннаху ма раббихим йаума идзин ла махджубун». Но нет, они от Господа своего в тот день отделены преградой. Кто? Нечестивцы. Кафиры. Они отделены от Господа своего преградой. Хорошо. Раз нечестивцы отделены от Господа преградой, то есть не видят Аллаха Субхану ва Тааля, значит, верующие, наоборот, видят Аллаха Субхану Тааля. И на это указывает имам Ашафи, рахимахуллах. Он говорит, раз те, которые под гневом отделены от Аллаха хиджабом, значит, указывает на то, что аль-абрар, те, которые под, то есть благочестивые, которые в довольстве Аллаха Субхану Тааля, они, значит, наоборот, не отделены от Аллаха Субхану Тааля. Они, которые видят Аллаха Субхану Тааля. Следующий аят, слова Аллаха Субхану Тааля в той же суре Мутаффифин. Говорит Аллах Субхану Тааля: «Инна лабрара лафи наим, аля лараики янзурун». Поистине благочестивые, они в наслаждении на ложах смотрят. До этого Аллах Субхану Тааля говорит про что? Про фуджаров, то есть про нечестивцев, что они отделены от Аллаха Субхану Тааля. Им не дана возможность видеть Аллаха Субхану Тааля. А потом начинает Аллах рассказывать о благочестивых, об абрар. И сказано, что они на ложах взирают, смотрят. Смотрят, конечно, на кого прежде всего? На Аллах Субхану ва Тааля. На Аллах Субхану ва Тааля. А потом уже на наслаждение, которое есть в раю, из жен, из деревьев, из рек. То есть из тех милостей, которые дал Аллах Субхану ва Тааля. Это доказательство из Кур'ана. Мы привели сколько? Пять доказательств. Что касается сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то хадисов здесь много. Хадисы, они мутаватир. Мутаватир. Хорошо. То есть никаких сомнений вообще в том, что в лицезрении Аллаха Субхану ва Тааля вахера верующими нет. Поэтому сказано, такой как бы стих есть, да? Из хадисов мутаватир сказано, хадис ман каззаба алейхи мутаватир. Тот, кто возведет на меня ложь преднамеренно, да займет свое место в аду. Хадис мутаватир. Хорошо? Или кто построит для Аллаха дом, то есть кто построит мечеть, да? Этот хадис. Хадис о шафа'а. Хорошо? Хадис о хауб, то есть о водоеме. Хорошо? Хадис мас аль-хуфейн, обтирание хуфов. Хорошо? И хадис ру'я, то есть хадис о лицезрении Аллаха Субхану ва Тааля. Лицезрение Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, у нас три довода. Это Кур'ан, это сунна мутаватира, да, и это иджма, то есть единодушие предшественников этой уммы. Потому что никто из подвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и никто из последователей из подвижников, никто из имамов после них никогда не сказал, что Аллаха мы не будем лицезреть. Что Аллаха никто не увидит никогда, даже в ахира. Такого нет. Поэтому даже некоторые ученые говорят, что тот, кто отрицает лицезрение Аллаха Субхану ва Тааля, что это кафир, что это куфр. Потому что доказательства четкие, ясные, однозначные. То есть такая вещь, которая как аксиома в религии. Как аксиома в религии. Можно ли сказать человеку, который отрицает возможность лицезрения Аллаха в ахира, что верующий видит Аллаха в ахира, можно ли сказать ему, да лишит тебя Аллах лицезрения в раю, лицезрения Аллаха? Можно, почему? Потому что этот человек сам хочет этого. Он сам, если ты ему скажешь, пусть Аллах даст тебе возможность лицезреть его лик, он скажет: «Аузу билля». Ты что говоришь, он скажет. Какое лицезрение Аллаха? Да пусть Аллах защитит от таких слов, которые ты произносишь. А если ему скажешь, тогда пусть Аллах лишит возможности тебя видеть его. Он скажет: «Да, правильно, потому что нет такого». Да, он так скажет, потому что нет такого лицезрения Аллаха. Нет лицезрения Аллаха в ахира. Хорошо, нет лицезрения Аллаха в ахира. Даже он тебе скажет: «Молодец», скажет: «Баракаллаху фи». Это то, что как раз мы и хотим сказать. Хорошо. Но это, конечно, он скажет внешне. Но в глубине души, конечно, он сотрясется и сожмется сердце его. Хоть он или своим языком это скажет, но, конечно, это страшная дуа. Хорошо. Может быть, если такой дуа скажешь ему для призыва, то есть для того, чтобы указать ему на его заблуждение, это принесет ему пользу. Сказать: «Ну, раз ты отрицаешь это, раз ты говоришь, что это кощунство говорить, что мы увидим Аллаха, что верующие видят Аллаха, что верующие не могут увидеть Аллаха в судный день, раз ты говоришь, что это куфр даже, и говоришь аузу билля, значит тогда, если я сделаю такой дуа у Аллаха, тот, кто отрицает, что тебя увидят в ахира, то лиши его лицезрения». И скажешь ему такой вид дуа: «У Аллах, кто отрицает твое лицезрение, лиши его этого лицезрения». Потому что несомненно, что, конечно, это если человек, он, есть у него стремление к истине, то это повлияет на него. Это повлияет на него. Итак, значит, видение Аллаха субхана ва тааля, мы сказали еще раз, два. Что касается в раю, то сколько, ну, передано, что это будет в день джума, есть такие сообщения, хорошо. В любом случае, мы говорим, что после того, как верующий войдет в рай, увидят Аллаха так, как он хочет. Хорошо? Как он хочет, субхана ва тааля. На этом закончим сегодняшний урок. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين